что ты меня разлюбил и втюрился в Анну Сигал. Вот что зло сказала она. «Дура, читать не умеешь», — ответил он спокойно. «На моем лице написано, что предъявитель всего никакой не еврей. Это раз. Является сотрудником органов безопасности, правильно? С такой будкой я могу сойти за ГБшник». Фаину это не успокоил. «Василь, что ты надумал?» «Ничего. Ты еще сам не знаешь». И он голоснул в белой «Волге» с надписью «Скорая помощь». Волга тут же причалила к тротуару. «Поехали», — приказал Степняк жене. Через час, устроив Фаину на квартиру к шоферу скорой помощи, Степняк городским автобусом вернулся на вокзал. Теперь его действительно было трудно не принять за одного из ГБшников, надзирающих за эмигрантским табором. Шапка заломлена на затылок, грудь в разворот, изо рта разит водкой, а карман пальто оттопыривается пол-литровочкой для согреву. Однако с наступлением вечерних сумерек все явные ГБшники исчезли с площади, а еврейский табор сгустился, еще плотнее прижимаясь к закрытым дверям вокзала. Дети, укутанные в одеяло, спали на руках у родителей. Какой-то ребенок плакал над клеткой, замерзшей канарейкой. Еще один, явно с температурой, метался на руках у отца и просил слабым голосом «Пить! Мамочка, пить!». Несколько отощавших породистых собак, явно брошенных хозяевами, шастали по этому бивуаку в поисках еды. Старики молились, раскачиваясь головами вперед и назад. Покрутившись тут минут 20, Степняк поймал такси и вернулся на снятую квартиру, не солоно хлебавши. Но утром в 9 он опять был на той же площади. Снова шапка заломлена на затылок, грудь в разворот, а карман пальто оттопырен все той же пол-литровочкой. И на эту пол-литровочку тут же клюнул один из своих. Молодой, круглолицый и конопатый белорус в сером ратиновом пальто, кроличьей шапке и черных кирзовых полуботинках. «Привет», — сказал он, став боком к Степняку. «Что-то мне твоя физия незнаема. Воронов Сергей, краснодарский угро», — представился Степняк. «Вчера приехал вечером. Еще одного скакаря. Есть данные, он через эту форточку намылился. Жидовская морта. Согреться хочешь, сержант?» Примечание. Скакарь — вор-домушник. Намылиться — приготовиться к побегу. «А еще ты взял, что я сержант?» — уязвленно спросил конопатый. «А по кирзухе твоей? По корочкам», — усмехнулся Степняк. Примечание: кирзуха — свиная кожа, корочки — туфли, полуботинки. Воровской сленг давно вошел в словарь сотрудников угрозыска, а у молодых следователей щегольнуть им публично считалось особым шиком. И этому белорусу даже не пришло в голову попросить у Степняка удостоверение личности. Пол-литровка в кармане, наглый вид и специфический жаргон были достоверней любой визитной карточки. «Артур Коваль», — представился он и кивнул на боковой вход в вокзал. «Пойдем в наш загальничек». Примечание: загальничек — укромное место. Но на входе была табличка «Посторонним вход воспрещен». И Степняк отрицательно покачал головой. «Ни в жизнь!» «Почему?» — удивился Коваль. «Ты думаешь, жиды дурнее нас? Ты их спасешь, а не тебя. Пока мой скакарь не знает, что я по его душу приехал, еще ладно, но если я к вам в контору зайду, а вас там 20, наверное, гавриков контуется, то мой жидок уже через 10 минут будет знать, что ему тут прокайнать не светит». Примечание: гаврик — человек, мужик, прокайнать, проскочить. И уйдет в бега. У них же куплено все, у этих жидов, даже милиция. Не так, что ли? «Ну, не все», — обиделся Коваль, не отрывая взгляд от бутылочного горлышка, торчавшего из кармана степняка.